Глава 24. Майор Каверин. «А зачем это втирать в кожу?» — тупит Татьяна, собирая сперму пальцем и рассматривая ее. «Чтобы молодой быть», — смеюсь. «Да я и так не старая». «Тю ты, пошли, тяну рыбку за руку». «Куда?» «В душ, помою тебя хорошенько. Или так нравится лежать?» У меня, между прочим, еще фантазия с очками осталась нереализованной, и я твердо намерен ее сегодня осуществить. Перемещаемся в душ, где я настраиваю воду и выливаю на руку гель для душа с запахом лаванды. Теперь этот аромат у меня будет ассоциироваться исключительно с Таней. Скольжу руками по соблазнительным изгибам женского тела и кайфую. Член стоит колом и упирается в Танино бедро. Она старается его игнорировать, но получается плохо. Нет-нет, да и взглянет на моего бойца жадно. Мало, мало трахал, еще хочет. Провожу пальцами по животику и ныряю в развилку между ножек. Таня ахает и чуть-чуть расставляет ноги, позволяя мне ласкать ее дырочку. Нет, она точно что-то сделала со своей фигурой. Признавайся, на выпечке сидела 2 недели. Мягко подтруниваю над ней, напоминая, что познакомились мы не где-нибудь, а у булочной. «Покупала булочки», — признается она. «Думала, что тебя встречу там». «Моя». Откровенное признание вышибает дух из моих легких. Таня скучала и ждала. Встречи со мной искала. «Прости, я правда не хотел, чтобы все так вышло. Но теперь будет иначе. Я с тобой, Танюш. Уже никуда не денусь от тебя». «Правда?» «Конечно». Пристраиваюсь к ее разогретой девочке и натягиваю ее на изнывающий член. Таня ойкает и хватается за стенку рукой. «За плечи мои возьмись», — советую, двигая бедрами. «Лёш, Лёша». «М-м-м». «Мне нужно сказать тебе кое-что важное». «В любви хочет признаться? Блин, рано, рано, Танюш, не гони лошадей. Успеем еще обсудить любовь любовную». Делаю вид, что не расслышал, и отвлекаю ее поцелуями в губы. Затем и вовсе разворачиваю к себе попкой, наклоняю и обрабатываю сзади. Ягодицы подтянутые, как у девочки. Кожа на них словно у младенца. Классная килечка-барабулечка. Ее фигуре и не дашь тридцатник. Моя. Глажу бедра, спинку, не забывая и о клиторе. Хочу, чтобы она кончала на мой член. Обливала его своими липкими соками. Сжимала мышцами. Всего этого очень хочу. Секс с рыбкой, что надо. Прям до дрожи нравится ловить с ней оргазмы. Ах. Танюша уже едва стоит на ногах. Надо вытаскивать ее отсюда, пока не упала. Оборачиваю ее полотенцем и несу в кровать. Танюш, надень очки. Подаю ей лежащие на тумбе окуляры. А зачем? Моргает непонимающе. Взгляд плывет. Нравится ей со мной зажигать, продолжение с нетерпением ждет. Да и я тоже жду, все сладкое еще впереди. Чтобы получше меня видеть. Скоро узнаешь, дорогая, зачем. Скоро узнаешь. Ну ладно, соглашается покорно. Благодарно целую ее в ответ и снова вгоняю в нее член. Таня выгибается, подставляя мне грудь. Сосочки торчат, словно каменные. Мм, приятно их посасывать. У нее аж мышцы сокращаются, когда я втягиваю их в рот. Улетные ощущения. «А можно немного мата вслух?» — спрашиваю. «Можно», — отвечает Татьяна, чуточку покраснев. И я выдаю пылкую тираду непечатных слов, которыми владел по долгу службы. «Ах ты моя правильная училка! Возбуждают тебя грязные словечки?» «Что ни говори, возбуждают». Прикоснулась к запретному, поняла, что такое настоящий секс. Теперь за уши от члена моего не оттащишь. «Залюблю твою дырочку сегодня», — обещаю хрипло. «Залюби, Лёшек». «Куда кончить можно?» «В меня можно». «А не залетишь?» Смотрю на нее с сомнением. «Нет, я уже». «Уже что?» Таня особенно сильно сжимает ствол мышцами влагалища, и сперма подходит к краю. Вот-вот брызнет, поэтому ее последняя фраза забывается тотчас же. Вытаскиваю член и кончаю Танюшкино лицо. На очки, все как и мечталось. Ай, красиво, очень красиво. Отлюбил училку так, что ноги теперь свести не может. и на стёклышке кончил. Не видит она ничего. А лицо пылает от стыда и возмущения. Отпад, просто отпад. Лёшик, ты... Ты изумительная женщина, Таня. Ты скоро станешь отцом, говорит она. Что? Кровь всё ещё находится в паху, поэтому я соображаю очень туго. Любуюсь на личико в сперме и получаю ни с чем не сравнимые эмоции. Я беременна. От тебя. Это шутка, да? Обиделась, что я на очки кончил. Ну, извини, просто такая дикая фантазия мозг атаковала. Сейчас всё исправлю. Стаскиваю очёчки с её лица и ищу, чем бы их протереть. Вижу свои трусы на полу и недолго размышляю, подойдут, не подойдут. Таня терпеливо ждёт, когда меня отпустит стадия отрицания и наступит гнев. Но я перехожу сразу к торгу. Ну всё, наказала меня. Так мне и надо, впредь буду приходить к тебе на свидание с пачкой презиков. Лёша, это правда. Хочешь сказать, что я заделал тебе ребёнка в прошлый раз? Да, всё так. С первого раза? Каверин, ты кончил в меня. О чём ты думал в тот момент? О том, какая ты секси. Отвечаю честно. И что теперь будет? Я буду рожать. Отвечает твёрдо. Тебя просто ставлю в известность. Моя фигура поплыла, потому что я нахожусь в интересном положении. Это точно? Никак не мог принять информацию. Я стану отцом? Да не может этого быть. Просто шоковая терапия. Я сегодня была на УЗИ. Он в матке и живой. Таня кладёт руку на живот, а я вдруг думаю о том, что слишком грубо занимался с ней сексом. Вдруг навредил. Сам не понял, как начал заботиться о ней в мыслях. Охренеть. Мне почти 40, и от меня ещё никто никогда не залетал. Ну вот как-то так получалось. «Приму любое твоё решение», — говорит Таня. «Ты что, думаешь, что я брошу тебя, глупая?» «Один раз уже бросил», — пожимает плечами. «Иди сюда». Сгребаю в охапку голую Татьяну и затаскиваю к себе на колени. Трусы и очки пока оставляю в покое, так и не решившись протереть ими стёкла. Тут такой разговор серьёзный. Да что там, вся моя жизнь меняется в корне с сегодняшнего дня. Я батей, бляха, стану. Размножился случайно. Будем растить ребёнка вместе, поняла? Целую её в кончик носа, и она обвивает мою шею рукой. Доверчиво прижимается всем телом и дрожит. Эй, ты чего, ревёшь, что ли? Всматриваюсь в её лицо. «Прости, это всё гормоны», — машет рукой раздосадованно. «Думала, что ты сбежишь». «Я и сам думал, что сбегу, если кто-то однажды мне скажет, что в залёте от меня. Но, как видишь, я ещё тут. И готов нести ответственность за свои поступки». «Значит, так, маньяк отменяется в связи с открывшимися обстоятельствами». «Какой ещё маньяк?» Шмыгнув носом, заинтересованно спрашивает Таня.